ниточками связаны. Жизнь, как вязаный свитер, в котором ниточки сплетаются в оригинальный рисунок. Он зависит от того, как мы поворачиваем спицы, чтобы получились петельки и узелки. Написала Марина Жаркова, пока создавала свою историю для книги. Именно череда решений в моменты выбора привела наших авторов к тому, чтобы каждый из них поделился своей историей здесь. Всякий раз, делая выбор, они отвечали себе на вопрос «Зачем?». И если посмотреть на ниточки истории наших авторов, получится красивый узор, который стал символом не книги. 18 лет назад Юлия Николаева с мужем приехала в Брянский театр драмы, где Ксения Ланская была студенткой при этом театре и играла в нем. На тот момент каждая из них еще не знала, но словно предчувствовала, что через некоторое время они могут встретиться вновь. Эта встреча случилась спустя 16 лет. На тот момент Юлия Николаева стала наставником по голосу и речи на масштабном курсе по голосу. Для Юлии этот выбор был точкой «Б», которой ей хотелось дотянуться, чтобы работать в одной команде с профессионалами. Кто мог предположить, что в команду наставников пригласят Ксению Ланскую, и та сделает свой выбор? Юля, увидев Ксению, сказала тогда. «И вот мы встречаемся на курсе. Я говорю, я ушла из театра». Она отвечает. «Юля, я тоже ушла из театра». И в какой-то момент осенило, что нам было бы здорово что-то придумать и воплотить вместе. Такая возможность представилась через 2 года, когда Ольга Новикова сделала свой выбор. Создала медиапространство «Голос тренера» и организовала первую неконференцию для профессионалов в области голоса и речи. «И Ксюша предложила выступить там вместе», вспоминает Юля. «Меня очень вдохновила возможность поучаствовать в качестве ведущей в этом мероприятии. У меня достаточно опыта, но был 2-летний перерыв. И тут появился шанс снова выйти перед коллегами на площадку. Это оказался очень волнующий момент. Войдя в это профессиональное сообщество, я получила предложение стать соавтором не книги. И снова, переборов страх, сказала «да». Такой выбор каждый из них создал еще одну историю, где они вместе смогли творить. Ольга Новикова была одной из первых студентов Юлии Николаевой на курсе по голосу и речи. На тот момент Ольга сделала свой осознанный выбор — стать слышимой и звучать как хочется. Выбор наставника перед началом обучения произошел по отклику в сердце. Среди именитых и заслуженных педагогов Оля выбрала Юлю, а в конце обучения написала ту самую песню «Голос». Именно Юля поддержала идею Оли и вновь помогла ей поверить в свои силы звучать как хочется. А год спустя Ольга, как тренер курса, стояла на сцене и исполняла песню «Голос» с коллегами по проекту, среди которых были Наталья Судец и Анна Щербак. Весной 2022 года одновременно с Ольгой в команду проекта по голосу и речи пришли Наталья Судец и Марина Жаркова. Каждая из них тоже сделала свой выбор. За год до этого Наталья Судец ушла из Минприроды России. Решив поменять свою жизнь, Наталья задумала стать востребованным тренером и спикером. Вторым в списке желаний было написать книгу. Спустя 3 дня после того, как выбор был сделан и цель поставлена, Наталья случайно увидела объявление о наборе в команду масштабного проекта по голосу и речи. Она блестяще выполнила тестовые задания и попала в состав команды проекта. Помню, как Наталья Судец за пару дней до старта курса прислала в чат команды свое стихотворение «Заговори, чтобы я тебя услышал», и предложила нам записать несколько строк для будущих студентов, вспоминает Ольга Новикова. Оля сразу записала 2 строчки и отправила Наталье. Уже через 2 месяца они вместе со сцены исполняли песню «Голос». А в ноябре 2022-го Наталья пригласила Олю на свое творческое шоу «Истории» как партнера по команде. Выбор каждой из них привел к новому шоу «Истории», куда Наталья пригласила в качестве члена жюри Жанну Фролову, главу 2 издательств, автора бестселлера «Школа стервы». Будучи в составе жюри, Жанна, Оля и Наталья поняли, что многие истории героев перекликаются. Кто мог представить, что идеи, которые зародились тогда, будут иметь продолжение? Марина Жаркова в 2010 году решила сменить профессию и стала бизнес-тренером. В январе 2022 года она прошла собеседование и стала частью тренерского состава на том самом курсе по голосу и речи. По словам Марины, каждый участник команды был в своем роде бриллиантом. Гранями таланта Ольги Новиковой были отзывчивость, открытость, организаторские и творческие способности. Казалось, Олины идеи воплощались в жизнь легко. Неудивительно, что в январе 2025 года она создала комьюнити «Голос тренера», куда сразу вошла и я. Это был еще один мой выбор. Другой бриллиант, с которым мы познакомились на курсе, это Наталья Судец, человек-история. Не только потому, что она пишет яркую историю своей жизни как журналист, тренер, наставник, но и потому, что знает об историях все. Как их видеть, создавать, делать увлекательными. Как отметила Наталья, Марина сразу запомнилась своей живостью, открытостью и какой-то человечностью. Я почему-то больше всего запомнила ее поздравления. Тогда только появился искусственный интеллект, и она с его помощью создала абсолютно космические изображения. Слова не помню, но образы создавались по ее описанию. «Я увидела, что человек ко мне очень тепло относится», — призналась Наталья. Когда в феврале 2025-го в тренерском сообществе «Голос тренера» появилось предложение стать соавтором мне книги, Марина Жаркова снова сделала свой выбор. Наталья, посмотрев на мою историю, подсветила моменты, благодаря чему пазлы в моей голове сложились в большую картину, и я быстро написала свою главу. Поделилась Марина. Анна Щербак ранее была тренером, но на время отошла от этой деятельности. Увидев объявление о наборе команды тренеров, решила попробовать войти в ее состав. Как отмечает Анна, «Очень важно слышать сигналы извне, на которые откликается душа». Аня была рада сделать еще один выбор — исполнить песню «Голос» со сцены, когда поняла, что ей обязательно нужно быть там. Так получилось и с участием вне конференции, о которой Анна рассказала своей коллеге по проекту Оксане Виноградной, и с ролью соавтора в проекте «Не книга». А Анна, будучи тренером по речи, регулярно посещала всероссийский слет дикторов. И на одном из них в сентябре 2024 года познакомилась с Оксаной Виноградной. Оксана подошла к нашей компании, прислушалась и сказала, что она руководитель клуба логопедов и очень хотела бы сотрудничать с тренером по голосу и речи, вспоминает Анна. «Мы так все сразу приосанились. Ух, думаем, какая у нас девушка-то непростая тут рядом стоит». И обменялись контактами. А эта история переросла в продуктивное партнерство. Для Оксаны Виноградной тема голоса как инструмента, источника здоровья и важного навыка вышла на первый план, когда 2 года назад ей поставили диагноз и сказали, что без постановки речевого голоса дальше никуда не уйдем. Оксана серьезно занялась этим вопросом и примерно год назад начала развивать тему голоса среди участников своего сообщества логопедов. Кстати, на одном из мероприятий Оксаны, логоёлки, оказалась Наталья Тютина, которая попала туда благодаря своей сестре-логопеду из Екатеринбурга. У Оксаны была мечта поучиться у Марии Петровны Осовской. Они договорились встретиться на ближайшем слете дикторов. По приглашению Марии Петровны Оксана приехала на слет дикторов, где была Анна Щербак. После участия вне конференции вообще все как в тумане. Мы созвонились с Ольгой Новиковой и в процессе разговора поняли, что у нас очень много точек соприкосновения. Ну а дальше просто одно короткое предложение от Оли о соавторстве книги, и я поняла, что хочу. Это моя мечта, и мне есть чем поделиться. Так будущие соавторы, еще не зная, какую историю каждый предстоит написать, делали выбор за выбором в своей жизни, который приближал их друг к другу. Ты казалась мне невероятно строгим, серьезным экспертом, к которому сложно подойти близко. И только в процессе общения я увидела, насколько у тебя тонко организованная душа. Признается Ксения Ланская, говоря об участнице команды проекта Ольге Новиковой. А когда я увидела Наталью Судец через экран монитора, показалось, что она 2-метрового роста и очень мощная. Но на выпускном я увидела в зале, какая Наталья маленькая и хрупкая. Эта ее физическая величина совершенно не соответствует объему личности, который я увидела. Череда своих решений в моменты выбора привела в проект Наталью Лапкину, Наташу Курто и Юлию Плоткину. С Натальей Лапкиной мы познакомились в 2019 году в ее детской академии наук «Аура» при поддержке РАН с помощью другой Наташи, солистки группы «Мельница», поясняет Наталья Судец. Школа находилась тогда рядом с Минприроды России, где работала Наталья Судец. Я предложила в рамках ее курса по биологии для детей организовать свою фотовыставку «Дикой природы заповедников» и прочесть лекцию, добавляет Наталья Судец. Наталья приходила с собакой Дюкой. Дети гладили ее, смотрели фильмы. И мы обсуждали, какая удивительная профессия человека, который колесит по миру с собакой, камерой и снимает диких животных. Вспоминает Наталья Лапкина. Интересно, что за день до предложения от Натальи Судец стать соавтором не книги, Наталья Лапкина подумала, что у нее есть две истории, которые хочется рассказать миру. И как только сформулировала запрос, появилась Наташа. Удивляется она. Так обе Натальи Андреевны сделали свой выбор навстречу друг другу, науке, образованию и новым творческим проектом. Как отмечает Наташа Курто, большей частью соавторов знакома пока только в онлайне. Встречалась лишь Ксения Ланской, уточняет Наташа. Мы случайно увиделись в декабре на мероприятии Льва Рудина, знаменитый российский отоларинголог-фониатр. Тогда я неожиданно встретила своего наставника по голосу и речи Юлию Семенову. Рядом с ней сидела незнакомая девушка. Перерыв мы втроем убежали обедать и не вернулись на мероприятие, увлекшись разговорами. Время будто растворилось. А через несколько месяцев встретились в чате соавторов «Не книги». Примерно месяц назад по дороге на работу я обратила внимание на гастрольную афишу, где было написано «Ксения Ланская». Поделилась Юлия Плоткина. А на первой онлайн-встрече авторов «Не книги» узнала, что Ксения Ланская тоже с нами. Вот так череда событий и мимолетных встреч объединила нас для участия в одном деле. Юлия Плоткина, как и остальные, однажды ответила на свой вопрос «Зачем?», придя на курс по голосу и речи. Юлия — учитель, и ежедневные речевые нагрузки могли привести к потере голоса. Перед началом обучения в чате опубликовали список тренеров с фамилией Натальи Судец. Ей захотелось попасть в команду Натальи, но не получилось. А спустя время в соцсетях Юлия увидела пост, в котором Наталья приглашала в клуб сторителлеров. «Случайно зашла на встречу, где Наталья учила рассказывать истории и предоставила мне слово. Пришлось сходу что-то рассказывать. С этого все и началось», поделилась Юлия. Весной 2024-го она приехала на тренинг по голосу и речи. «Очень хотелось увидеть там Наталью и лично познакомиться. Но в такой толпе людей не удалось ее встретить. А тренинг открывала Ольга Новикова своей песней», вспоминает Юлия. И кто бы мог знать, что уже через несколько месяцев Юлия, Наталья и Ольга снова встретятся. По приглашению Натальи Судец, история, рассказанная Юлией тогда на встрече о том, как рассказывать истории, стала частью «Не книги». В тот день многие авторы «Не книги», сами того не подозревая, были в одном поле. Там же была и Аннет Лебедева. Год назад Аннет оказалась в группе у ментора Ольги Новиковой. «Помню, как на одной из встреч рассказала о своей мечте написать книгу. Ольга тогда помогла мне осознать, что любой человек может написать книгу, для этого не нужны знания и регалии. Я поверила и стала писать, но быстро поняла, что не хватает навыков. Процесс затянулся». Еще год спустя Аннет случайно увидела в канале Ольги анонс проекта «Не книга», в которой ждали еще одного автора. Так Аннет сделала шаг к своей мечте и неожиданно пришла к «Не книге», издателем которой является Жанна Фролова. Несколько лет назад тетя дала Аннет почитать книгу Жанны со словами: «Крутая книга, советы там, что надо». «Эта книга действительно оставила серьезный отпечаток в моем сознании», поделилась Аннет. Как отмечают авторы не книги, вместе их собрала череда неожиданных и спонтанных событий. Кто-то в последний момент отправлял анкету участника, для кого-то это было минутное решение после понимания своего «зачем». Каждый сделал свой выбор, исходя из желаний, которые разошлись кругами по воде, показав, насколько все люди взаимосвязаны. Так, для авторов, не книга стала большим открытием и личной историей, от которой круги пойдут по воде дальше и дальше. И вот, дорогой читатель, ты дочитываешь 13 главу, которой изначально не было в планах. Как тебе кажется, эти 13 человек действительно связаны между собой общими ниточками или нет? Для вашей рефлексии. Не книга. История продолжается. Сделай медленный вдох и выдох. Ответь на три вопроса. Первое. Как изменилась твоя история? Как изменился герой? Кто он теперь? Что в нем стало другим? Второе. Что ценного герой получил на этом пути? Опыт, осознание, техники, внутреннюю опору? Третий. Как звучит ответ на твой исходный запрос? Совет. Вернись к началу и перечитай свой первый ответ. Насколько изменилась перспектива? Запиши ответ. Ты думаешь, это окончание не книги? А возможно, это только начало твоей истории? Ты познакомился с живыми и разными маршрутами авторов, узнал, как звучит их голос. Теперь очередь за тобой. До встречи.